Морганти словно прочитал мои мысли и спокойно продолжил объяснять. Мир гниет и отнюдь не с верхушки, как предрекали нам мудрецы. Люди алчные и бездушны по своей природе, все поголовно, а те, кто мнит себя святым, бессовестно врут и в первую очередь самим себе. Меня выкупили из семьи за краюху хлеба и плошку гнилых луковиц. Я не знаю, кто были эти люди, но уверен, что действовали они по приказу Кампрача. А дальше меня определили в закрытый приют сеньора Орликина. Его настоящего имени не знал никто, а он себя иначе никогда не называл. С этого времени и началось мое превращение в того, кем я являюсь теперь. Хочешь узнать как? А очень просто. Науку врачевания использовали не во благо, а во вред. При помощи шприцов детям, которые, так же как и я, были заперты в доме Орликина, вводили жир летучих мышей и кротов, а в молоко кормилец подмешивали бузину и сок маргаритки. Тем самым они вызывали замедление роста, но у многих проявлялись и внешние уродства. Такие экземпляры ценились дороже. Да, именно экземпляры, так нас называл сеньор Орликин. Морганти внезапно замолчал. Мне нечего было сказать. Мир жесток, и время, увы, ничего не меняет. Претерпевают изменения лишь способы, а цель остается неизменной – алчности нажива, даже если она скрыта под маской благородства. И как же ты оказался в ордене? Поинтересовался я, подталкивая собеседника продолжить разговор, но время откровений было упущено. Морганти больше не желал вспоминать прошлое. В пути мы были не полный день, а к вечеру добрались до извилистой тропы, уводящей дорогу к высоким холмам. Однообразный пейзаж не привлекал моего внимания, но как только мы подъехали к широкому каменному мосту, я с интересом прильнул к решетке. Сумрак медленно опустился на небольшой город, что скрывался за каменной преградой, отдаленно напоминающей стену, которая с обеих сторон оканчивалась обрывом. Город скромно поместился на длинном каменном языке в очень неудобном месте. Повозка замедлила движение у открытых ворот, и я успел разглядеть табличку над самым входом. Надпись гласила: «Чилита, население 35-33 человек», а чуть ниже приписка: «Ничума». Погрузившись в полумрак каменной арки, я заметил у внешних ворот рыцаря в старых, пыльных доспехах, которые имели не только вмятины, но и рваные разрывы. Впрочем, когда мы приблизились к стражу, оказалось, что внутри доспехов пусто. Из открытого забрала показалась огромная крыса, которая тут же скрылась в убежище и больше оттуда не показывалась. Зато ее соплеменники смело разгуливали по мостовой. Я недовольно поморщился, заметив у амбара несколько человеческих останков в рваных лохмотьях. Их тела были обглоданы, а у изголовья копошились хвостатые разносчиков заразы. Город за стеной оказался больше, чем представлялся снаружи, и состоял из запутанных каменных улочек с лесенками и проулками. Дома были узкими и высокими, но довольно мрачными. Наверное, все дело в закрытых ставнях. А еще в полной тишине цоканье копыт напоминало удары о наковальню. Но самым ужасным был запах. Тошнотворный, слегка сладковатый аромат гниения проникал даже сквозь зажатый нос, вызывая тошнотворные спазмы. Послышался недовольное бурчание Лысого и его немногочисленной команды. Они тоже были не в восторге от визита в проклятую Чилиту. И они так же, как и я, хотели поскорее убраться отсюда. Но, к сожалению, у их нанимателя на этот счет были иные планы. Улицы были вымершими. Даже бродячие собаки не шныряли среди разбросанных корзин с гнилыми припасами, а выли откуда-то из укрытия. По всей видимости, горожане в спешном порядке покидали дома, не обращая внимания на оставленный скарб. С другой стороны, на деревянных ставнях виднелись огромные стальные скобы. Получается, что жители все-таки планировали вернуться и тщательно готовили свой отъезд. Интересно, что послужило причиной? Мор или иная эпидемия? Нет, не похоже. Болезнь оставила бы в городе куда больше трупов. Или все дело в банальном страхе? Да, это ближе к истине. Страх гонит человека не хуже чумы. Впрочем, терзаться в догадках я не стал. Найдя взглядом Морганти, я указал на пустынные улочки, ожидая услышать от него хоть какое-то объяснение. Но карлик лишь задумчиво улыбнулся и тихо произнес: «Я выдержал твое испытание, Морана. Теперь посмотрим, как ты справишься с моим». Что он имел в виду, осталось для меня загадкой. Но что-то подсказывало мне, что предстоящая ночь все расставит на свои места. И как оказалось, я был недалек от истины. «Приехали!» — выкрикнул Морганти. Зычный голос бородача заставил повозку остановиться. Первым на мостовую спрыгнул карлик. Он подошел к ближайшему двухэтажному дому. На деревянной двери красовалась намалеванная багровой краской жирная полоса, словно кто-то решил вычеркнуть обитателей этого жилища из списков горожан. Немного помедлив, карлик осторожно кашлянул в кулак, и все-таки решился постучаться. Дверь открыли практически сразу. На пороге стоял вооруженный мушкетом человек, средних лет, с длинными растрепанными волосами и безумным взглядом. Выглядел он весьма неважно, но когда он увидел на повозке знак ордена, изменился в лице. Губы чужака скривились в оскале. Маэстро смотрел на демона и молчал, словно ожидая от заклятого врага первого шага. Тот немного повременил, а потом протянул огромную мозолистую руку и сухо произнес: «Временный союз». «Союз?» Сказать, что маэстро был озадачен, значит не сказать ничего. Отступив, Липа изучил противника с ног до головы. Еще никогда в жизни он не видел рогатого в человечьем обличии. Впрочем, и собеседник проявил к нему особый интерес. Но в отличие от маэстро он пытался осмотреть не внешнюю, а внутреннюю составляющую. Липа ощутил, как сотни змей шипя полезли к нему в голову. Недолго думая, маэстро применил защиту. Шипение тут же прекратилось, а демон, выпятив губу, удовлетворенно покачал головой. Разговор продолжился. «Мне необходимо, чтобы ты оказал одну услугу». «Что? Услугу?» – загадочно улыбнулся демон. «Мелочь, которую вы, люди, совершаете довольно часто, даже не задумываясь. Например, когда замятую монету шлюха отдается незнакомцу или воин добивает раненого приятеля, чтобы избавить того от мучений. Понимаешь? Услуга». «Я понял, о чем идет речь», — огрызнулся маэстро. «Тогда что тебя останавливает?» На лице Ами читалось искреннее удивление. «Я скорее отрублю себе руку, чем заручусь с тобой сделкой». «Не торопись», — остановил его демон. «Ты не выслушал мою часть уговора. В отличие от шлюхи ты получишь не только звонкую монету, а гораздо больше». Рука ли полегла на эфес. Демон сверкнул идеально белыми зубами, цокнул языком, словно подгонял лошадей, и тихо сказал: «Речь идет о твоей семье, маэстро». Ни один мускул не дрогнул на лицо Липа. Он с достоинством посмотрел на демона и ответил: «Они умерли. У тебя нет над ними власти». Ами улыбнулся: «Людишки, вы, словно малые дети, что привыкли жить в неведении. Всю жизнь готовитесь к смерти, желая принять ее в кругу близких и священника, совершенно не думая о том, что вас ждет потом». «Что это значит?» «Это значит, что твои молитвы не будут услышаны», — спокойно ответил демон и, присев на землю, стал чертить на песке странные рисунки. Липа показалось, будто это занятие важнее, чем разговор. Какое-то время Ами был увлечен своим занятием, а затем, аккуратно отложив палку в сторону, посмотрел на маэстро. «Цена достаточно высока для тебя», — присев рядом с демоном, Липа ответил. «Я тебе не верю». «А себе?» Липа не ответил. Верный знак, что демон попал в точку. Приблизившись к маэстро практически вплотную, Ами посмотрел в темные глаза, но, как показалось человеку, гораздо глубже. Возможно, ему удалось проникнуть в его душу. Помедлив, демон подсокал языком. «Печальная судьба. Ты так желал их спасти, но ничего не получилось. А во, как интересно. Оказывается, огонь придает суду не только грешные, а и праведные души. И после этого ты все еще служишь своему богу глупо. Впрочем, это не мое дело». «Верно, не твое», — сквозь зубы процедил маэстро. «Но истина от этого не становится иной», — предположил демон. «Ты хочешь снова оказаться рядом с ними, ведь так?» Липа не ответил, а демон продолжал. «И какая разница, где состоится ваше свидание, там», — Ами указал на небеса, «или тут», — перст демона указал на землю. «Сотни раз ты читал молитву, озарял себя знаком поклонения, а воз и ныне там. Я же готов заручиться простым обещанием, и уверяю, еще до следующего новолуния ты обретешь, что просишь». Воцарилось молчание. Встав на ноги, Липа повернулся к демону спиной, отошел в сторону и только потом тихо произнес: «Союз?» Демон ничего не ответил, просто улыбнулся. Борода стала темнее, разгладились морщины, лицо стало светлее, и в нем проявились женские черты. «Союз?» — повторил маэстро. «Но какая конечная цель?» Улыбка Ами стала шире. «Вольтерра. Именно там произойдет обещанное знамение». Глава 12. Жатва. Она тяжело дышала, ощущая невероятную усталость, но, несмотря ни на что, продолжала гнать бриза вперед. Конь хрипел, продолжая держать высокий темп. Он был так же упрям, как и его хозяйка. Чем дальше они удалялись от Флоренции, тем уже становился тракт. Катерина, склонив голову, умоляла Бриза не останавливаться. Ей казалось, что преследователи уже настигли ее и вот-вот схватит. Но криков из залихватского свиста слышно не было, лес сгущался. Тьма опутывала паутиной пространство и, казалось, что Катерина не скачет, а стоит на месте. Силы коня были на исходе. Несколько раз споткнувшись, он перешел на шаг. Так они двигались еще милю, а потом окончательно остановились. И не потому, что Бриз не мог идти. Конь встал как вкопанный и недовольно фыркнув, указал хозяйке куда-то в чащу. Катерина знала, что в дремучих лесах водятся слуги старых богов, но никогда с ними не сталкивалась. Она обнажила шпагу и уставилась в густую темноту, откуда доносились странные пугающие звуки. Время тянулось медленно, а сердце билось все быстрее. Катерина ощущала, как пульсируют виски, но тьма была неподвижной, словно морская гладь перед штормом. А еще здесь не было слышно птиц. Шуршание, треск и непонятные стенания, сколько угодно, а вот птицы, словно затаились. Даже филины и тени пугали своим глухим уханьем. Выждав время, девушка дернула коня и уже хотела покинуть странное место, но Бриз потянул ее в сторону, там, где среди деревьев густела тьма. «Зачем нам туда?» — обратилась Катерина к Бризу. Она всегда разговаривала с конем, и тот отвечал ей фырканьем, ржанием либо просто кивком. Конь сделал осторожный шаг в сторону лесной полосы, сойдя с пыльного тракта. «Зачем нам туда?» — повторила свой вопрос Катерина, не выпуская узцы, потянула Бриза назад. Но тот явно не желал слушать хозяйку. Конь помотал головой и сделал еще один шаг. Бриз всегда чувствовал опасность, но на этот раз его будто что-то тянуло в лесную чащу. «Что там?» — спросила Катерина, чувствуя, как учащенно бьется ее сердце. Конь кивнул, а потом замотал головой. Этот жест можно было расценить как угодно, но уж точно не как особое внимание. Они прошли сквозь густые заросли и вышли на небольшую поляну, где виднелись безжизненные тела, не меньше дюжины. В нос ударил неприятный кисловатый аромат смерти. Катерина вздрогнула и прижала морду коня к себе, чтобы тот не проронил лишнего звука. На поляне они были не одни. В шагах в 50, у самой кромки, возле пологих валунов над одним из умерших склонилась сгорбленная фигура. Именно от нее и исходил неприятный чавкающий звук, который, по всей видимости, и привлек Бриза. Оцепенев от ужаса, Катерина взирала на существо, что с такой жадностью вгрызлось в безжизненное тело. Рваные облака, замерев, внезапно расступились, словно занавес, открыв взору желтоватую луну. Теперь существо предстало перед девушкой во всей своей ужасающей красе. Тощие плечи вздымались и опускались, были видны острые грани двойного позвоночника, неровные линии шли параллельно, а с плеч свисали грязные пакли черные волос. Катерина попыталась отступить, но поняла, что Бриза просто невозможно сдвинуть с места. Конь стал как вкопанный. Затаив дыхание, девушка потянулась по берегу со святыми мощами, что висел на груди, на красной нити. А мысли тем временем хаотично крутились вокруг диковинных названий жутких существ, что обитали в местных лесах. Кто это может быть? Ламия? Орка? Мамутани? А может вообще Бабау? Или одно из порождений Мадринатура 1? Она терялась в догадках, пытаясь вспомнить все, чему учил маэстро Липа. Сейчас это было жизненно важно, потому что от правильного определения существа зависело и дальнейшее поведение. Если это Ламия, то можно не опасаться, к живому она не полезет, а если орка, то стоит садиться в седло и уносить ноги. Людоед не станет гнушаться живой плотью и с удовольствием полакомиться случайным путником. Чавканье стало громче, послышался неприятный хруст костей. По всей видимости, существо перешло к самому вкусному, тому, что скрыто под грудной клеткой. «Отступаем, пока нас не заметили», — шепнула Катерина. Удивительно, но конь ее понял и сделал шаг назад, и неосмотрительно наступил на одну из веток, а может быть, это было что-то иное, например, часть доспеха или скарба погибших воинов. Существо мгновенно среагировало на звук, прекратило трапезу, и медленно повернуло голову назад, причем не в полоборота, а как филин. На девушку уставились огромные змеиные глаза. Минуту существо разглядывало Катерина, а та продолжала угадать в кошмарном образе разновидность нечисти. Липа говорил, что главное – это форма черепа. У хищников он более вытянутый, звериный, а у оборотней – человекоподобный. Здесь существо относилось скорее ко второму, чем первому виду. Что еще? Взгляд – это второй признак. Он скорее осознанный, отличается внимательностью. Скорее всего, существо способно думать. Значит, точно не суккуб или его разновидность. Хорошо, что еще? Думай, думай скорее. У тебя не так много времени. Подгоняла себя Катерина. Тем временем ночная пожирательница трупов развернулась на месте и, опираясь на руки, стала медленно двигаться в сторону девушки. Теперь стало ясно, что существо сильно напоминает человека. Висящая грудь, кисти рук и черты лица. Вероятнее всего, нечисть, а не нежить, продолжала рассуждать Катерина. Значит, колдовство отпадает. Уже хорошо. Тогда, живая сила, человеку с такой не справиться. Разве что ловкость. Это упрощает положение. В своем умении Катерина была уверена. Главное, не получить ранение. Ходят слухи, что когти подобных существ содержат яд, и любой порез для человека может стать смертельным. Остановившись возле одного из трупов, существо вытянуло шею и стало принюхиваться. Даже так, поразилась Катерина, голод твой самый сильный инстинкт, значит разум отпадает. Ты зверь, просто зверь. Опустив голову, существо вгрызлось в плечо поверженного воина и с наслаждением вырвало кусок плоти. Работая челюстями, оно стало тщательно пережевывать пищу. Только сейчас Екатерина заметила, что над полем кружат вороны. Издавая неприятные хрипящие звуки, они опускались все ниже, желая прогнать непрошенного гостя. Им самим хотелось полакомиться свежими телами. Стрига, это точно стрига, внезапно сорвалось с губ Катерины. Любительница мертвечины была распространена в Неаполитанском королевстве и на Сицилии. Но получается, что нежить добралась и в северные пределы. Медленно выставив правую ногу вперед, Катерина выставила вперед шпагу, вторую подняла над головой. Она была готова к защите. Стрига продолжала сидеть на земле, всего в 10 шагах от девушки. Агрессии она не проявляла, скорее интерес. Слегка склонив голову в бок, стрига расширила желтые глаза, вытянула шею. Катерина присмотрелась к существу и смогла разглядеть узкую челюсть с острыми тонкими зубами. Вытянув шею, стрига затрещала, словно рой цикад. Выглядело это довольно забавно, но лишь секунду, потому что при следующем вздохе ночная хищница резко рванула вперед. Такой дикой скорости Катерина никогда до этого не видела. Она успела в последний миг отпрыгнуть в сторону, а рука сама совершила целпофендентия, рассекающий удар, который умудрился достичь цели. Перекатившись вперед, Катерина быстро сориентировалась в пространстве. Шпага была наготове. Тяжело дыша, она смотрела на выгнутую дугой, тощую спину стриги. Странный стрекот ночной охотницы стал тише, но не исчез. Катерина сменила стойку, которая в просторечии называлась «задний хвост». Она не являлась симметричной, и из нее очень легко можно было уйти с линии атаки. Нападать на стригу первой Катерина посчитала верхом безумия. Время тянулось, словно струна, которую настраивают на мандоре 2. Вначале не спеша, спокойно, но вскоре напряжение усилилось. Звук тревоги возник в груди, вынудив Катерину сделать шаг вперед. В этот самый миг стрига взмыла ввысь, юлой закрутилась в воздухе и обрушилась на девушку сверху. Такого Катерина явно не ожидала. Неуклюже переставив ноги, она попыталась защититься, не получилось. Правую руку обожгло огнем. Едва не выронив оружие, девушка прижала ладонь к ране. Стрига была уже вне досягаемости. Опять на четвереньках, уперев руки в землю. Небольшой порез виднелся на щеке хищницы, но небольшой. Катерина посмотрела на плечо. Ее ранение было куда серьезнее. Тем более, она обнаружила на одежде некую слизь. Катерина скинула куртку, вытерла рану. Стрекотание усилилось, а из-за спины послышалось протяжное ржание. «Уходи!» – прорычала Катерина. Она уже чувствовала, как быстро теряет силы. Бриз фыркнул, но сопротивляться не стал. Подавшись вперед, стрига колесом покатилась вперед. Катерина бессильно отмахнулась от нее, но пропустила и эту атаку. Хищница выпустила когти, оказавшись за спиной девушки. Катерина опустилась на одно колено. Возле бедра зияла еще одна кровавая отметина, и вновь пронзающая боль. Стрига ликовала, ее кошмарный голос, казалось, заполнил собой все. Катерине чудилось, будто он пробрался даже к ней в голову. Держать шпагу сил уже не было. Отбросив ее в сторону, она достала из ножен крохотный кинжал, который ее дядя называл бычьим языком. Липа учил так: бой не закончен, пока живо твое сознание. Борись, и победа придет к тебе, даже если шансов уже нет. Голова стриги склонилась, прижавшись к плечу. Она словно изучала своего противника, глаза сделались узкими, хищница стала нюхать воздух. «Нет, ты не почувствуешь моего страха», — проревела Катерина. Истрига ее услышала. Девушка не собиралась сдаваться, а значит, ее надо уничтожить, раздавить, а уже потом насладиться свежей плотью. Разбежавшись, стрига прыгнула вперед, выставив костлявые руки, будто пыталась дотянуться до девичьей шеи. Катерина взмахнула кинжалом, наотмашь, но и на этот раз ее ждала неудача. Она промахнулась, но не повезло и стриге. Во время прыжка, неведомая сила пронзила ее стрелой. Тощее тело хищницы закружило в полете, и неведомый аркан потащил ее в сторону перелеска. Катерина видела, как нечто тощее и размытое медленно выбирается из лесной чащи, а еще длинные веревки странного оружия опутывают стригу. Девушка попыталась встать на ноги, но лишь безвольно повалилась на землю. Кажется, яд ночной хищницы все-таки проник в кровь и опутал организм паутиной бессилия. Она сделала глубокий вдох, провалившись в небытие. Впрочем, ее уже мало интересовала собственная судьба. В борьбе двух хищников, жертве все равно, кем она будет съедена. Как было условлено, ученик ждал наставника возле моста. На его лице застыло разочарование. «Что не так?» – поинтересовался Липа. Кинув в воду горсть камней, ученик позволил себе выругаться. «Асциденти! Три они испарились, как только я обнажил оружие!» Маэстро нахмурился. «Разве я тебе приказывал вступать в драку?» «Но они!» «Отвечай на вопрос!» «Но маэстро!» – говорил, опустив голову. Джузеппе виновато шмыгнул носом. «Нет, тогда, что за самовольство?» «Виноват, учитель, виноват», — согласился Липа. «И каким будет наказание?» — поинтересовался ученик. Маэстро помолчал, а потом сказал. «Наказания не будет». Лицо ученика вытянулось от удивления. Учитель был весьма принципиален в вопросе обучения. «Если провинился, будь добр, ответь, и никаких снисхождений, никогда и ни за что». Это Джузеппе хорошо усвоил. «Что-то случилось?» — поинтересовался ученик. «Время поджимает. Нам надо успеть посетить Армаяла 4 и оживить твой клинок». «Что?» Джузеппе раскрыл было рот. «Мне стоит готовиться к посвящению», но ответ в буквальном смысле растоптал его. «Нет, посвящение оставим на потом. Время слишком сильно поджимает. Но непосвященный не может носить живой клинок». Липа грустно улыбнулся. «Иногда стоит отступить от правил, чтобы добиться цели». Мастер-оружейник Скорца жил в нижней части города у выхода к большой воде. У притока располагалась мельница и промышленные склады, а каменная кузница стояла чуть дальше возле небольшого перелеска. Джузеппе много слышал про старца, что оживляет шпаги для ордена привратников. Скворца сидел на скамье возле крохотного, седой, широкоплечий, но, судя по лицу, весьма добродушный. Завидев маэстро Липа, оружейник просиял и, подорвавшись с места, кинулся гостя навстречу. «Какими судьбами?» – спросил Скворца. Липа обернулся и, положив руку на плечо стоявшему рядом с ним юноше, представил. «Джузеппе, мой септима ученик». На лице Скворца возникла грусть. Он посмотрел на юношу и задумчиво протянул. «Я помню первого. Кажется, его звали», – оружейник замолчал. «Риккардо», – ответил Липа. «Точно, Риккардо», – улыбнулся Скворца, но грусть никуда не делась. «Как давно это было?» 20 лет. Мастер тяжело вздохнул и вновь посмотрел на юношу, и взглядом указал на сверток, что был у того за плечом. «Пришло время?» «Нет, но нам нужно провести обряд», — объяснил Липа. Лицо оружейника покрылось морщинами. Он задумчиво посмотрел на маэстро. «Разве правила разрешают поступать подобным образом?» «Нет». «Тогда в чем причина?» «Есть подозрение, что первый осенний месяц принесет нам долгожданную жатву». Глаза старика округлились, широкие мозолистые руки задрожали, и он устало опустил голову. Его молчание продолжалось минуту, может быть, чуть дольше. Потом он приобнял Липа и указал на мастерскую. «Пойдемте в дом. Завтра я проведу обряд воскрешения, но не сегодня. Сегодня мы будем говорить и не только о делах насущных, но и о мирских радостях. Перед битвой мы должны вспомнить прошлое и помечать о будущем». Липа кивнул в знак согласия, а Джузеппе, нахмурившись, последовал за учителем. Кажется, он начал догадываться, что грядет что-то серьезное. Оружейник провел гостей в дом. Они оставили вещи у входа и прошли в огромный зал, стены которого были украшены различными эфесы, корзины, гнутые, петлей, пламевидные, тарелки и прочее. Но ни одного из них не было клинка. Мастер усадил гостей за стол и принялся суетиться у печи. Джузеппе дождался, когда хозяин покинет зал, и шепотом поинтересовался у наставника. «А почему только эфесы? Лезвие ожившего оружия слишком ценно, «Чтобы хранить его у всех на виду», — ответил Липа. «А где же хранятся клинки? Мне это неизвестно. Но ведь мастера можно схватить и допытаться у него», — предположил ученик. «Узнать что-то у скворца, дохлый номер», — улыбнулся Липа. «Почему вы так считаете?» — поразился юноша. «Потому что оружейник не знает, где расположено хранилище. Как это так?» — поразился ученик. Липа позвал его знаком и, придвинувшись ближе, прошептал на ухо ученику. «Есть один секрет. Чай с далеких островов, зеленого цвета. Он позволяет не только забыть, что важно, но и вспомнить, когда это потребуется. Главное, уметь его правильно заваривать». «Чай?» — не поверил Джузеппе. «Именно чай», — авторитетно заявил Липа. И, отстранившись, выпрямил спину и принялся ждать хозяина. Ученик глупо улыбнулся. Он был уверен, что учитель разыграл его. Впрочем, могло случиться, что маэстро сказал правду. Один дословно мать природа, два струнный инструмент, три итл, черт, четыре итл оружейник. Глава 13. Испытание. Нас провели в небольшую комнату и усадили за широкий деревянный стол. Хозяин дома устало поставил мушкет в углу, перекрестился и сел рядом со священником. Бородатые стражи остались на улице. Морганти дождался, когда хозяйка поставит на стол кувшин, расставит глиняные чаши. Передо мной стол остался пустым, и осторожно спросил: «Ника еще жив?» Хозяин дома нахмурился, жена закрыла лицо руками и быстро удалилась. Комната наполнилась болью. «Он еще держится», — немного помедлив, ответил хозяин. «Но думаю, ему недолго осталось». Фили держалась чуть больше него, а потом его голос дрогнул. «Пусть твоя дочь покоится с миром», — смиренно произнес карлик. Хозяин дома кивнул. «С миром. А как Луиза и Лука?» — уточнил Морганти. «Держим в подвале и больше не допускаем ошибок». Карлик тяжело вздохнул, покачал головой и бросил в мою сторону укоризненный взгляд. «Твой хозяин очень жесток даже по отношению к детям». Услышав слова служителя ордена, хозяин вздрогнул и потянулся к поясу, обхватив ручку медвежьего ножа. Я миролюбиво улыбнулся, продемонстрировав ему вериги, а заодно спросил: «Если в городе так опасно, почему вы не покинете его?» Морганти сверкнул злобным взглядом, а хозяин, немного успокоившись, ответил: «Это наша земля, наш город. Городскую стену возводил мой дед, а дед моего деда охотился в здешних лесах. Мы не собираемся бежать, как это сделали другие». «Даже ценой жизни ваших детей?» — уточнил я. Исхудавшее лицо хозяина исказило гримаса боли. Сжав зубы, он удержался, чтобы не обрушить на меня дюжину ругательств. Но оставить мой вопрос без ответа мужчина не смог. Справившись с эмоциями, он тихо произнес: «Семь». Я удивленно приподнял бровь, а хозяин пояснил: «Семь смертей – это та цена, которую я заплатил на сегодняшний день, и я не знаю, сколько еще их будет, и сможем ли мы выжить. Но я уверен, что когда мы изгоним зло, этот дом вновь наполнится детским смехом, и мы вспомнит, что такое улыбка». Кивнув, я не стал продолжать разговор. Переубедить фанатика невозможно. Он верит в собственную исключительность, и ему плевать даже на жизни собственных детей. Но внешне это выглядит, конечно, достаточно благородно. С таким же успехом он мог находиться в эпицентре эпидемии, надеясь исключительно на Бога и силу молитвы. «Зачем вы прибыли в наш город, падре?» Прервав молчание, обратился хозяин к карлику. «Помните, когда все начиналось, я обещал вам помочь и уничтожить слугу сатаны?» Мужчина кивнул. «Настало время исполнить обещание», — улыбнулся Морганти. Взгляд хозяина наполнила надежда, которая мгновенно сменилась недоверием. Но многие пытались. Подняв руку, карлик заставил мужчину замолчать. «Меня не интересуют методы борьбы со злом, которые используют другие». «Конечно, конечно», — быстро закивал мужчина. «Я не хотел вас обидеть. Тогда лучше прекратить бессмысленные споры и постараться строго следовать моим наставлениям». Хозяин кивнул и, подорвавшись с места, схватил шапку, водрузил ее на голову, а потом схватил мушкет. «Мне нужно, чтобы ты отвел нас в пристанище грустной родины», — сказал Морганти. Застав на месте, мужчина обернулся, лицо его было бледным, как полотно. Он медленно поставил ружье на место, снял шляпу и часто закивал. «Да-да, я предполагал, что мы начнем испульсио не один с этого места», — он немного помолчал. «Вы позволите мне проститься с женой?» — карлик кивнул. «Если возникнет желание исповедаться, я готов провести таинство». «Мне ни в чем каяться», — ответил хозяин. Но я заметил на его глазах слезы. Бородатых охотников Морганти попросил охранять дом. Они сначала воспротивились, но когда карлик отвел их в сторону и что-то объяснил, они довольно быстро согласились, больше не высказывая недовольства. А вот Мавра он взял с собой. Причем на этот раз, ему поручили идти в арьергарде рядом с местным жителем. В руке темнокожего гиганта я заметил странный треугольный нож, который он назвал бычьим языком. Карлик взял веревку и осторожно потянул меня вперед. Стальные оковы дернулись, и я снова почувствовал, как иглы боли вгрызаются в мое тело. «Идем, здесь недалеко», — сказал Марганте. Я не стал противиться, но все-таки уточнил. «И куда мы направляемся? Я хотел бы проверить один факт». «Факт?» — не понял я. Карлик загадочно улыбнулся. «Знаешь, что нужно сделать, когда трудно сделать выбор? Совершить молитву и предоставить выбирать Всевышнему». Пауза была недолгой. Уже через секунду Марганти продолжил. «С нашей первой встречи меня не оставляют сомнения на твой счет, пришелец. Откуда ты взялся и какому хозяину служишь? Если Господу Богу, то почему допустил, чтобы пала моя обитель? А если сатане, то почему совершаешь благие деяния? И кто же сделает за вас выбор? Скоро увидишь». Мы шли вдоль заброшенных домов, возле которых виднелись мертвые тела горожан. Вернее, то, что от них осталось. Местные псы, словно крылатые падальщики, уже поживились на этом пиру, оставив после себя груду костей и кровавых ошметков. Нечто подобное я видел в Судане, когда европейские подразделения подавляли там первую вспышку вируса ТИС. Правда, тогда военные использовали огнеметы, избавив город от нашествия хищников. Здесь, по всей видимости, тоже пытались избавляться от трупов, но металлические помосты, на которые выжившие складывали тела, так и не выполнили свое предназначение. Жаровни под ними были наполовину заполнены углем, лишь поджарив гору тел, и здесь теперь лакомились прожардивые крысы. «Я хорошо помню Флоренцию», — внезапно произнес карлик. «Когда туда пришла чума, смертей было столько, что не успевали хоронить. Тогда мы приняли решение осветить реку и сбрасывать тела туда, и запретили носить и перепродавать одежду спокойных. Но здесь хозяйничала не чума, догадался я». «Верно, тут обосновался зверь куда серьезнее. Слышал когда-нибудь про Марака-2?» Я лишь пожал плечами. И, кажется, карлик в первый раз не усомнился в моей реакции. «Это один из демонов первого порядка, что верно служит твоему хозяину Люциферу. Именно он заставил жителей города обратиться в бегство и превратил в ад жизнь тех, кто осмелился остаться. А вы уверены, что это демон?» — уточнил я. Услышав мои слова, хозяин дома обернулся и обжег меня ненавистным взглядом. «Твоего рода племени не сомневайся, не буду, но только когда увижу», — улыбнулся я. В руке мужчины сверкнул кинжал. По всей видимости, мои слова он воспринял как оскорбление. А зря. Сарказм во все времена помогал отличить заблуждение от истины. «Увидишь», — ответил Марганте, добавив: «а заодно и посмотрим, из какого теста ты сделан. Ну что тут скажешь, у пленника выбор небольшой. Что скажет владелец цепей, то он и сделает». Улочка стала сужаться, вынудив нас остановиться. Приторно-сладкий запах гниющих тел напоминал плесневелый хлеб. Марганти настороженно посмотрел вперед, а затем вверх на пустые ставни двухэтажных домов. Живых или мертвых жителей города здесь не наблюдалось. Казалось, что в данной части квартала не было живой души. «Я ощущаю запах смерти», — произнес он. «Нехорошо». Марганти намотал на руку четки со знаком спасителя и быстро зашевелили губами. Послышался невнятный шепот. Мавр выставил вперед свой длинный треугольный кинжал, а наш проводник достал из-под рубахи пучок сухой травы. И только я сделал осторожный шаг назад, заставив веревку слегка натянуться. Я понял, про что говорит карлик, и тоже услышал знакомый запах. Каведрин – один из главных виновников отвратного запаха смерти. Конечно, тем, кто верит в демонов и прочую нечисть, и невдомек, что существует такая наука, как химия, и все в жизни поддается вполне рациональному, научному объяснению. Только помимо запаха было еще кое-что, заставившее меня мысленно похвалить Марганте. Постороннее присутствие. Уж не знаю, кто прятался на верхних этажах, мародер или просто тронувшиеся умом жители города, но карлик реально почуял опасность. «Назад!» — крикнул я, потянув за собой Марганте, который держал веревку. А дальше время ускорилось, превратившись в настоящую чехарду событий. Огромные тени возникли среди пустых оконных рам. Я предполагал, что на нас обрушится целый град стрел или арбалетных болтов. Но нападавшие атаковали иначе. Они просто выпали из окон на землю, словно гроздья винограда. Бред. Если бы не увидел собственными глазами, то никогда бы не поверил. «Ланца-3!» — закричал наш проводник, и смело ринулся навстречу одному из упавших. Подскочил и ловко перерезал глотку лежавшему. Не совсем понятно зачем, после такого падения, да еще ничком, можно только на кладбище. Но через секунду я понял, как ошибался. Тела, что мешками лежали на земле, начали дергаться. Я внимательно присмотрелся к нападавшим. Нет, мои глаза не обманывали меня. В людях, что сейчас медленно приближались к нам, не было ничего человеческого. Их лица были искажены, а изнутри прорывались мерзкие животные очертания. Словно кошмарные скульптуры, множество лиц внутри человеческого очертания. Именно так на древних гравюрах и в современных фильмах изображали служителей ада. Впрочем, рассуждать насчет истинной природы увиденного мной, просто не было времени. «Ключ!» — рявкнул я. Морганти посмотрел Вериги, сжал рукой длинный, слегка изогнутый символ освобождения и протянул его мне. Избавившись от оков, я вздохнул полной грудью. Вериги не просто так висели на моих плечах, они, ко всему прочему, сдавливали мои ребра, ограничивая мое дыхание. Хитрость, с помощью которой, кого угодно можно наречь слугой сатаны. Пока проводник расправился с одним из нападавших, Мавр успел поразить еще двоих. Треугольный кинжал, носивший название «бычий язык», кромсал противников на раз-два. Но, как оказалось, демоны, а точнее ланцы, были не так просты. Встав на четвереньки, они кинулись в атаку на немыслимой скорости. Чем опасны звери, у них есть клыки и слепая ярость, в том беда и берсерков. Но, на мой взгляд, опытный и думающий противник, способный менять стратегию боя, куда опаснее. Выставив руки, я уперся в нападающего, здоровяк, с излишним весом и огромной мышечной массой. Он попытался сбить меня с ног, не получилось. Возле лица клацнули длинные острые зубы. Кошмарная восковая маска была бы лучшим объяснением его уродства, но мне было легче поверить, чем мучиться в нелепых предположениях. Ухватив противника посильнее, я нанес ему удар локтем в ухо. Уродец даже не пошевелился. Второй покачнулся. Прекрасно, значит, моей силы хватит, чтобы свалить его с ног. Но зря я радовался. В ответ противник тряхнул меня так, что я оказался на земле. Навалившись на меня всем весом, он буквально задавил, словно пресс. В отличие от большинства наемных убийц моего времени, я не был поклонником боевых искусств, делая акцент на ловкость и изворотливость. Новое время диктовало свои правила и тактику боя. Владеть собственным телом жизненно необходимо, но только не для обороны, а для быстрого перемещения с позиции на позицию. Когда в небе парит сотни дронов, а камеры слежения способны пронзать своим оком бетонные стены, какой смысл в прямых ударах и вертушках? Ловкость, и ничего кроме ловкости и умения управлять разными видами вооружений. Мне пришлось постараться, чтобы высвободиться из-под 100-килограммовой туши. А дальше сработал примитивный инстинкт самовыживания. Схватив булыжник, я нанес противнику сокрушительные удары сверху. С одним было покончено. Истошный вопль заставил меня обернуться. Двое нападавших схватили Мавра и рвали его плоть на части, вгрызаясь своими острыми зубами. Я уже собирался броситься ему на помощь, но меня опередил Морганти. Выставив вперед ногу, словно атлет, который собирается метнуть копье, он совершил похожие движения. Яркий луч вспышки напомнил молнию. Вспышка, резкий щелчок, и двое нападавших стали корчиться от боли. Приблизившись, я заметил темные следы ожогов. «Быстрее, в дом!» — крикнул карлик. Мы быстро, насколько могли, забежали внутрь, заперев за собой деревянный засов. То же самое мы сделали со ставнями, воспользовавшись щеколдой, а заодно преградили окна стульями. Правда, держать оборону с такой защитой можно было недолго. «Что это, черт возьми, было?» — процедил я сквозь зубы, обращаясь к проводнику. «Ланцы. Что еще за ланцы?» — не понял я, но мне никто не ответил. Впрочем, в этом не было необходимости. Межпространственный прыжок, который отправил меня в средневековье, наделил меня способностью распознавать язык, но здесь не обошлось без сбоев. Некоторые слова будто специально выпадали, акцентируя мое внимание. «Это поясница», — внезапно произнес карлик. Я уставился на него вопросительным взглядом. «Что значит поясница?» «А то и значит, есть демоны, а есть его составные части, кусочки того дерьма, из которого он состоит». Ясности это объяснение не прибавило. Впрочем, в голове возник довольно живой образ. Возможно, Мой разум среагировал на подсказку и словно поисковик отыскал результат запроса. Ланза упоминался в божественной комедии Данте и являлся зверем, который преградил дорогу поэту, символизируя три вида греха. Значит, все-таки выпадающие из перевода слова были скорее исключением из правил. Когда программа, которая исполняла роль переводчика, не могла подобрать нужный перевод, она оставляла его в первозданном виде. «Сейчас сам все увидишь», — добавил Морганти. Он с легкостью смастерил факел из деревяшки и какого-то тряпья, ударил кресалом и стал быстро спускаться вниз по ступеням. Снаружи послышались глухие удары, но мы уже не обращали на них внимания. В подвале ничем не приметного дома нас ждало нечто невообразимое. В каменном полу имелся огромный разлом, из которого торчала огромная деревянная труба, а рядом на камне виднелась огромная лужа некой зеленой вязкой жидкости. Я присел на одно колено, опустил голову и поморщился. Запах был ужасающим, пахло болотом и еще какой-то тухлятиной. «Неужели сера? Что это?» «Дыхание демона», — ответил проводник и, приблизившись к разлому, безрассудно заглянул внутрь. «Осторожнее», — предупредил его Морганти. «Эта тварь там, я чувствую ее», — прошипел проводник. «Существа с двойными лицами», — карлик посмотрел в мою сторону и поморщился. «Я же сказал тебе, это его части, кости, если тебе угодно. Но хозяин их засел там, внутри. Там под камнем подземный коридор, который ведет из города к малярийным болотам. Почему-то мне кажется, что демон притаился именно там. Ну и пусть сидит там», — улыбнулся я. «Мы ему мешать не будем». Но Морганти и проводник не разделяли моего хорошего настроения. Взяв из рук умирающего мавра кинжал, карлик передал оружие мне и спокойно сообщил: «Я предлагаю тебе искупление». «Плохая затея», — ответил я. «Других у меня нет и не будет для слуги сатаны. Уничтожь демона, и я обещаю, что больше не одену на тебя вериги». «Считаешь это так легко?» «Не считаю», — ответил Морганти. «Но у тебя больше шансов подобраться к нему незамеченным. Демоны не чувствуют тех, кого отметил сам сатана. А если я сбегу?» — поинтересовался я. «Не уверен, что тебе удастся договориться с тем, кто поджидает тебя на той стороне катакомб». Я ощутил, что сейчас тот самый момент, когда можно и нужно торговаться. «Ваше предложение», — обратился я к Морганти. «Тебе нужна свобода. Я тебе ее предоставлю, но с одним условием». Условием — это было очень неожиданно. Мне казалось, что карлик не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо условия. «Ты примешь нашу веру. Лишь в этом случае с тебя будут сняты все обвинения». Морганти протянул руку, на ладони лежали четки. «Я принял дар, тем самым подтвердив свое согласие. Если поклянешься убить демона, я помогу тебе», — вмешался в наш разговор проводник. «Я мастер труп и смогу вывести тебя к сливным озерам». Покрутив в руке кинжал, я посмотрел в узкий лаз. Выбор был невелик: либо возвращаться в чумный город, либо уничтожить демоническое существо. Впрочем, скорее всего, это лишь предрассудки и суеверия. А местные уродцы, так и тут я бы поспорил, люди с внешними изъянами еще не повод поверить в существование ада. Получается, шанс выжить в катакомбах не так уж мал. «Хорошо, я согласен», — ответил я и забрал у карлика самодельный факел. «Один — изгнание, Итал. Два — в итальянской мифологии демон, обитающий в болотной местности. Три — слова Ланза в переводе с итальянского языка на русский язык означает поясница или крестцовая кость». Глава 14. Глава 14. Дух. Холод вырвал ее из тревожного сна. Катерина поежилась и приподняла голову. Она лежала на хвойной подстилке прямо на земле, а, напротив, на поваленном дереве сидела некто, тощий, высокого роста и широкополой шляпе. Его длинные пальцы держали ветку, с которой он медленно, словно кожу, сдирал свежую кору. «Проснулась?» — поинтересовался незнакомец. «Кто вы?» «Ответь на вопрос», — попросил незнакомец. Отложив одну ветку, он выбрал из небольшой кучи другую. Его тонкие, крючковатые пальцы с легкостью срезали верхний слой, обнажив ствол. «Да, я проснулась», — с опаской произнесла Катерина. «Хорошо, когда сможем отправиться в путь?» «Что?» Незнакомец приподнял голову и уставился на луну, что вальяжно расположилась на безоблачном небе. «Путь, нам уже пора отправляться». Катерина приподнялась и быстро замотала головой. «Нет, я никуда с вами не пойду». Обернувшись в поисках своего коня, она замерла, испуганно вздрогнув. В темноте она смогла различить очертания бриза, лежащего на боку, а возле его крупа, чавкая и порыкивая, кружились мелкие твари. Катериан вскочила, дернула рукой, но шпаги в ножнах не оказалось. не мешай им», — внезапно ответил незнакомец. «Смерть за жизнь», — Катерина обернулась. «Что, все в этом мире имеют плату, твоя свобода в обмен на еду, тогда лес тебя отпустит, это мой конь, это твой друг, и он сделал свой выбор в твою пользу, не убежал, а остался на месте, и достойно принял свою смерть, Острига милостива, ты накормила ее детей, она даровала тебе еще один день жизни, один лень», голос девушки дрогнул, «один», шляпа незнакомца покачнулась. Он отложил ветку и начал медленно подниматься. «Это очень хороший дар. Ты проживешь целый день, а дальше у Стриги не будет власти над тобой, и твоя жизнь будет зависеть от других». Высокая тощая фигура в длинном плаще. Катерина никогда не видела таких высоких людей. Даже великаны на ярмарке во Флоренции не достигли бы плеча этого человека. Или все-таки это было нечто иное? «Кто вы?» – оторопев, прошептала Катерина. Сняв шляпу, незнакомец водрузил ее на торчащую ветку и расставил ладони в сторону, продемонстрировав свои добрые намерения. Не поверив своим глазам, Катерина уставилась на скрученное из жгутов и покрытое корой лицо. Конечно, это был не человек, но кто тогда? Создание дьявола или рук человеческих? Тебе легче всего будет звать меня Спирита. Впрочем, я не цепляюсь за имя, как это делаете вы, люди. «Спирита», — медленно повторила девушка, — «верно, а теперь давай я расскажу тебе о своих целях, а ты о своих». Катерина кивнула. Она была настолько поражена происходящим, что сейчас могла лишь выражать эмоции. «Через 5 дней я должен быть в Вольтере и оказаться в содействии местному синоду. Но мне известно, что ты также держишь путь в Ведьмин город. Откуда вам это известно?» — спросила Катерина. «Отец Верона». «Что?» — вскрикнула девушка. «Меня удивляет твоя реакция». «Спокойно, без эмоций», — сказал Спирита. Катерина не скрывала своего удивления. «Ты служишь Инквизиции. Я выполняю поручение. Лесной дух на услужение Инквизиции», — спокойно повторила собеседница, словно убеждая саму себя. Но поверить в это практически невозможно. Святой Престол боролся с любым проявлением ереси, а любое отклонение от религиозного учения априори считалось приговором. «И что же вам поручил отец Верона?» — уточнила Катерина. «Найти тебя и отговорить следовать в Вольтеру. А если я откажусь, в случае отказа составить тебе компанию?» «Вот так вот просто», — поразилась Катерина. Она считала, что Верона приложит максимум усилий, чтобы держать ее на привязи. Впрочем, инквизитор умел ставить в неловкое положение своих противников. Как говорят в таких случаях, держи врагов своих ближе, чем друзей. На лице Катерины появилась едва различимая улыбка. «Значит, мы можем отправляться в путь?» – уточнила она. «Можем, но для начала несколько правил», – произнес Спирита. «Захочешь – есть, говоришь. Хочешь справить нужду – говоришь. Почувствуешь опасность – бежишь и прячешься. Даже если разум будет требовать иного, это все», — нетерпеливо пробурчала собеседника. «Нет, теперь о запретах, никакого огня, никаких необдуманных поступков, все», — Спирита не ответил. Раскрыв плащ, он извлек шпагу и кинул ее на землю. «Она может тебе пригодиться». Подобрав оружие, Катерина проверила голенище сапога, где она прятала маленький нож, и, убедившись, что он на месте, ускорила шаг, пытаясь догнать долговязого духа леса. Дорога вела в гору, узкая извилистая тропка петляла между густых кустов и небольших кряжистых деревьев. Воздух был свеж и пьянил не хуже винных паров. Джузеппе шел за скворца и постоянно наступал старику на пятки его рыжих стоптанных сапог. Тот недовольно ворчал, но замечания прыткому юнцу не делал, а замыкал группу маэстро Липодарди. На его лице застыла безмятежность. Обратив свой взор в небеса, он глубоко дышал, наслаждаясь прекрасными пейзажами. А продолжалось это до тех пор, пока недовольный голос мастера шпаги не нарушил тишину. «Почему ты решил нарушить свод?» — обратился он к Липа. Маэстро не стал отмалчиваться и спокойно ответил. «Разве я что-то нарушил? День посвящения назначает наставник. Он может быть раньше или позже намеченного срока. Решение в любом случае остается за фехтовальщиком. Раньше срока?» — едва не возмутился скворца. «Да твоему птенцу еще 2 года как учить стойки и защиту. Я бы с радостью уделил ему это время, если бы оно у нас было. Это всего лишь твои слова. Все верно, но сегодня я планирую перейти от пустой болтовни к делу. Нам жизненно необходимо пробудить в Джузеппе дух бойца, чтобы в случае необходимости пустить его на убой», — недовольно заметил старик. «В бою каждое действие направлено на победу. И если для этого нам будет необходимо сложить голову, значит, так тому и быть. Пустое, прохрипел в ответ Скворца. «Все в нашей жизни решает лишь выгода». Разговор оборвался так же внезапно, как и начался. На широком плато, словно торчащий во рту зуб, показалась сторожевая башня. Вершина ее была стесана наискось, а часть оставшихся зубцов почернели от бесконечных атак. А еще земля была распахана и имела множество глубоких каналов, и такой же странной вязью тянулись узоры из камней. Белые, округлые, они создавали огромные круги, один больше другого и более скромные по размеру треугольники. Сбросив тяжелую сумку, Джузеппе остановился и раскрыл от удивления рот. «Что это?» «Остатки древнего города», – пробурчал Скворца и устало повалился на землю, и коротко резюмировал. «Все дошли». Тем временем маэстро поставил ногу на торчащую из земли часть стены, от которой осталось несколько камней, и закурил трубку. «Цуари делал ордине один», – произнес маэстро. Неподалеку, вблизи от дозорной башни, возвышался старый деревянный столб. Приблизившись к нему, Липа прислонил ладонь к гладкой поверхности и, обратившись к ученику, сказал: «Отсюда начался мой путь, возможно, именно здесь он и закончится. Не сегодня, но очень-очень скоро». «Но почему, учитель?» – спросил Джузеппе. «Потому что он полный идиот», – недовольно пробурчал Скворца. Липа не обиделся, а лишь улыбнулся. «Жизнь – это первый и главный из человеческих циклов, колыбель, в которой пробуждается наше сознание. Именно поэтому он материален. Ты можешь ощущать, осязать и чувствовать то, что находится вокруг тебя». «Что это за учение такое?» «Святой Вит или Франциск Ассизский?» – поинтересовался мастер-оружейник. «Это сказал Прима». Услышав это имя, мастер скривился и недовольно сплюнул. «Упоминать имя еретика в суе весьма кощунственно с твоей стороны». «Прима не был еретиком», – ответил маэстро. «А кем же он был?» «Он был священником, которого обвинили в ереси и сослали на галеры. Человек, который пошел против Святого Престола. А что ему оставалось делать? Ни один кардинал или совет десяти не выступил в его поддержку, когда он рассказал о пределах разлома, через которые слуги сатаны попадают в наш мир. Открытые врата», – недовольно протянул Скворца. Липа показалось, что он почти убедил мастера, но через секунду тот продолжил свое упрямство. «Я тут подумал, старый друг, что не смогу нарушить старые заветы». «Почему?» – искренне удивился маэстро. «Потому что нарушение порядка ведет к хаосу. Утром я написал письмо в орден. Городской гонец уже направляется в Бланкадру, и совет десяти узнает о твоих проделках раньше, чем солнце коснется горизонта». И вновь ни одной эмоции. Казалось, что Липа знал обо всем заранее и лишь ждал, когда мастер над шпагами проявит себя, признавшись в предательстве. Решил прыгнуть через голову, поинтересовался Липа. На лице Скворца возникла глупая ухмылка. «Я человек маленький и остерегаюсь серьезных решений. Пускай решает совет. Совет решит, уж не сомневайся в этом. А для начала мы проведем ритуал». Радость на лице мастера сменилась тревожностью. Он привстал и наградил маэстро недовольным взглядом. «У тебя, кажется, проблемы со слухом, я не собираюсь тебе помогать. Тогда зачем пошел с нами в пристанище забытых? Думал, что ты одумаешься. Значит, ты поступил слишком глупо». Скворца только осклабился в ответ. «Очень интересно узнать, как тебе удастся провести посвящение без мастера клинка. Настало время ли поудивлять своего старинного собрата по оружию. Тебя заменит духи». Услышав эти слова, старик в буквальном смысле подскочил на месте. Его широкие плечи дернулись, а крохотные ножки, теряющиеся под большим животом, поспешили к дозорной башне. Липа покачал головой и указал Джузеппе на свои вещи. «Оставайся здесь и доставай кожаные доспехи. Пора готовиться к ритуалу». Ученик не стал спорить. Развязав котомку, он извлек факелы, а еще мешочек с солью. Скворца негодовал, слова маэстро оскорбили его, и он собирался поставить на место этого заносчивого хвостуна. «Значит, говоришь, меня заменит духи мерцающего города?» — поинтересовался он у Липа. За спиной мастера возвышались ступени, ведущие в верхнюю часть башни. Дверь отсутствовала, но внутренности были скрыты непроглядной тьмой. Ни единого источника света, словно там не было ни единого источника света. Указав на северную сторону башни, увитую плющом, Скворца выдрал из земли жердь, на которую была нанизана лошадиная голова, откинул череп в сторону и приподнял палкой зеленый занавес на стене. «Ну что, где тут твои духи? Что-то я не вижу. Может быть, поможешь мне?» «Ах, ну да, я же совсем запамятовал. Для начала необходимо подготовиться». Не выпуская из рук палку, Скворца подскочил к огромному валуну и, ударив по земле, привел в действие механизм. На высоком шесте стало подниматься странный символ, крест внутри круга. Протяжный треск завершился, и символ веры замер на высоте в 3 человеческих роста. Кажется, готово. Откинув палку, мастер удовлетворенно вытер руки. Ну а теперь ждем твоих помощников. Липа посмотрел на скворца. Больше он не улыбался. На лице маэстро застыла печаль. Он словно сочувствовал старому другу и тем ошибкам, что тот совершил. «Я пытался вразумить тебя». «Что?» Скворца победоносно поставил правую ногу на волну и подсунул ладони под широкий пояс. Важно выпятил живот. Оказавшись возле противоположной жерди с черепом клыкастого животного, Липа с наставительной интонацией произнес. «Мало кто знает, что мерцающий город был первым пристанищем привратников. Но место это было выбрано не случайно. Ты обратил внимание, что бойницы дозорной башни направлены на север, а не юг, откуда открывается вид на долину. Странно, не правда ли? Все дело в том, что здесь находилось самое крупное рассечение, а вон там, замочная скважина». Липа указал на возвышающийся за его спиной пик одинокой горы. Развернув череп к горе, Липа тихо произнес: «Я посылаю проклятие духам, что населяют эту страну, чтобы все они блуждали средь дорог и нашли себе покоя. До тех пор, пока истинный господин не встанет во главе наших земель». Яркий луч пронзил пространство и ударил в остов дозорной башни. Крохотные бойницы вспыхнули изнутри, тьма внутри забурлила, зашипела. Наблюдая за происходящим, скворца испуганно попятился, но его ноги увязли в земле, которая внезапно стала напоминать болотную жижу. «Что ты творишь?» — выкрикнул он. Липа тяжело вздохнул. «Провожу ритуал. Я протестую. Плевать. А как же совет 10? «Плевать», — ответил Липа, и добавил: «В грядущей войне они мне не союзники. У нас с ними слишком разные цели». Луч, источаемый горой, стал сильнее, тонкая нить наполнилась светом, и внутри башни произошла вспышка. Скворца не мог поверить своим глазам. На ступенях, возле пустого входа, возникла огромная фигура демона. Шипя и изрыгая пламя, он медленно спустился на землю. За спиной раскрылись огромные перепончатые крылья. Задрав голову, демон издал душераздирающий крик. Упав на колени, скворца затрясся, словно осенний лист. «Так вот, какого союзника ты себе выбрал? Будь ты проклят, слуга сатаны!» Липа медленно приблизился к мастеру над клинком. За его спиной, по правую руку, возвышался демон. Маэстро извлек меч и приставил лезвие к горлу скворца. Его голос прозвучал набатом. «Отдай мне оружие исповедника!» Побагровев лицом, скворца затрясся, словно одержимый во время таинства изгнания. «Ты же знаешь, мастерам опустошают память. Я не знаю, где хранится меч. Чего тебе от меня хочешь? Чтобы ты вспомнил», — спокойно ответил Липа и отошел в сторону. «А мой союзник тебе в этом поможет. Один итл, сердце ордена». Глава 15. Прозрение.